то было лето 975 года от Рождества Христова. Четвертое лето самостоятельного правления великого князя киевского Ярополка Святославовича. Последнее лето перед княжьей усобицей, той самой, что растянется на века, наследуясь сыновьями, внуками и правнуками, превращаясь в традицию. Но для княжьего дружинника Богуслава лето началось радостями. Первая радость — Славкин батя, воевода Серегей, сам сел на коня. Все ж таки выходили его матушка Сладислава с ведуном Рерихом и мудрым парсом Артаком. Кто свершил сие чудо, светлый Христос, огненный бог парсов, любящий доблестных Перун, животворящий Волох, а может и все разом, то Славке неведомо. Однако ж батя Славкин оказался единственным, кто выжил после страшной сечи на острове Хорса. Лучшие вои русов легли тогда в погребальные ладьи, что поплыли вниз по Днепру. Сам великий князь Пардус Святослав взмыл из священного пламени Вырий. Воевода Серегей тоже должен был уйти за кромку, но не ушел. В Киеве говорили, сие не просто так. Никто не мог бы выжить с такими ранами. Артем, старший брат Славки, говорил, что сам не верил, что довезет отца до дому. Однако ж довез. И дома батя тоже не помер, хотя оба княжьих лекаря дружно сказали, не жилец. Но матушка, хоть и потемнела лицом, когда увидела батины раны, за священником не послала. А лекарей прогнал дедко Рерих. «Кыш!» — каркнул он. И лекари ушли, обиженные. А матери Славкиной Рерих так сказал. «Молись, кому хошь, сладушка, а только муж твой уже за кромкой. Позвать-то я его позову, а захочет ли вернуться, не знаю». «Захочет», — сказала матушка. «Не хотел бы жить, уже умер бы». Сам знаешь, старый, с такими ранами не живут, а он жив. Рерих тогда захихикал и сказал, умница, дочка, хоть ты и не ведунья, а ведаешь правильно. Подымем нашего воеводу. Перуновой десницей клянусь, он еще поскачет по дикому полю. И прав оказался. Вышел батя из-за кромки. Однако ж три долгих года ушло, пока вернулась к бате доля его прежней силы. Малая доля, однако ж, когда надевали на Славку шитый золотом пояс княжьего гридня, батя глядел на это не с носилок, а с седла своего боевого коня. Золотой пояс — вторая радость этого лета. Опоясал Славку, как заведено, сам великий князь киевский Ярополк. «Господь с тобой», — сказал князь с важностью, — «служи мне так же верно, так, как вся родня твоя служит». Слова эти Славки не по душе пришлись. Во-первых, по его мнению, он уже послужил великому князю. Жизнь спас как-никак. Во-вторых, не так раньше в гридне опоясывали. Говорили по-другому, не Господа призывали, а Перуна. И весело было. Но нет больше веселья в киевском князе. Как убили копченые отца его Святослава, так и переменился Ярополк. Хоть и был лишь на год старше Славки, а совсем веселье юности потерял. Строгим стал, суровым, неулыбчивым. Жил богато, а не весело. Но дружине своей веселиться не запрещал. И Перуна славить тоже дозволял. Хотя тех из дружины, кто крещеный был, выделял особо. Так было и в то воскресенье, когда отличился Славка. С первыми лучами солнца великий князь киевский Ярополк отправился на заутренню. Вместе с князем шли крещенные из княжьей Руси, а также те, кто крещен не был, но, тем не менее, пожелал проявить уважение к новому богу. И заодно князю. В Киеве знали, что, в отличие от многих старых богов, Господь Христос не возражает, когда нехристи приходят на богослужение, Конечно, если те ведут себя прилично святому действу. Впрочем, мало кто рискнул бы нарушить порядок, когда в церкви сам великий князь. В храме Божьем ослужника казнить не станут, однако за церковными дверьми всыплют мало не покажется. Одним из таких некрещенных, но желавших проявить уважение, был княжий отрок Малой. Давний, еще из детских времен дружок Славки, сын теремной девки, Малой с 5 лет жил при детинце. С тех пор его так и звали Малым, хотя к 17 годам парень вымахал в детину саженного роста. Отца своего Малой не знал, однако утверждал, что тот из Свеев. Глядя на беловолосого здоровяка, в это можно было поверить. Второй, лучший друг Славки, княжий отрок Антиф. Этот крещеный, поскольку мать его Ромейка из Тму-Таракани озаботилась привлечением сына в лоно церкви Христовой. Но не сразу. Отец Антифа, варяг из Кривичей, десятник в дружине Святослава, христианином не был и крестить сына не разрешал. Отец Антифа погиб на острове Хорса вместе со своим князем. Антиф очень горевал и завидовал Славке, у которого отец выжил. Мать же Антифа говорила, это потому, что воевода Серегей крещеный, и уговорила сына креститься. Рядом с друзьями, Славкой, вымахавшим в свои 16 зим на полголовы выше старшего брата и не уступавшим Славке статью Малым, чернявый невысокий Антиф, больше похожий на Ромея, чем на Кривича, казался инородцем. Но в киевской дружине чернявых было не меньше, чем пшеничноголовых и рыжеволосых, так что курчавый парнишка с крупным ромейским носом и большими, как у девки, карими глазами выделялся не больше, чем какой-нибудь тощий, носатый и такой же чернявый косок. 3 друга были всего лишь отроками, поэтому от князя их отделяли широкие спины старших, княжьих ближников и опоясанных гридней. Старшая грить, среди которой Славкин брат, воевода Артем, все, как и сам князь, в белых праздничных рубахах, без броней, но с мечами у поясов, торжественно спускались по улице мимо любопытствующих киевлян, к новопостроенной на краю торжка церкви Святой Троицы. Княжьи отроки, тоже без броней, но с круглыми красными щитами, их позже оставят у входа в церковь, важно вышагивали в хвосте колонны и старались настроить себя на молитвенный лад. По крайней мере, Славка старался. Это было трудно, поскольку солнышко светило ярко, а девки-лоточницы, торговавшие на торжке, усердно строили глазки красавцам-дружинникам, а иные даже подмигивали и подманивали молодых воинов полупристойными жестами. Не зря этот торжок на горе внутри княжьего двора бабиным называют. Не торговки на нем, а чистое искушение. Невысокого Антифа, шедшего посередине, спасали от пылких взглядов могучие фигуры друзей, а вот рослые Славка и Малой оказались беззащитны перед искусительницами. Малой, впрочем, вел себя вполне свободно и отвечал на манящие двусмысленные жесты жестами вполне понятными. «Мол, подожди, красавица, я скоро вернусь, и тогда...» А вот Славка старательно уводил взгляд вверх, сначала на крыши домов, а потом на соломенные кровли рыночных навесов, облюбованных воронами и прочими крылатыми любительницами пищевых отбросов. Смотрел Славка просто так, без умысла, однако даже рассеянный его взгляд все равно оставался взглядом воина-дружинника. Потому отсутствие чернокрылых на одном из навесов Славка отметил. Отметил и не то чтобы обеспокоился, так, чуть насторожился. И очень вовремя заметил приподнявшегося на подозрительном месте человечка, натягивающего лук. Дальше Славка действовал, не рассуждая. Рванулся с места, отбросил плечом кого-то из старшей гриди, подпрыгнул, выбрасывая щит. Успел. Подлая стрела чиркнула вскользь по дубленой коже щита и, теряя силу, ушла вверх. Вторую стрелу злодей послать не рискнул. Да и бестолку, потому что колонна благостных богомольцев преобразилась. Рослые гридни вмиг заслонили невысокого князя, ощетинились клинками, зашарили по сторонам цепкими взглядами, выискивая врага. Отбитую стрелу охотничий срез поймал княжий сотник варяжка и сразу бросил воеводе Артему. Тот глянул мельком, отдал князю. Славка поймал взгляд старшего брата, махнул рукой в сторону навеса, на котором только что прятался злодей. «Там!» Лучшие гридни бросились, как волки на добычу. «Взять площадь!» — закричал Артем. «Гридь! Взять всех! Никого не выпускать!» Киевский народ и сообразить ничего не успел, как рассыпавшиеся дружинники заняли все входы-выходы. Одни взяли под наблюдение крыши, другие принялись обыскивать толпу, третьи помчались к воротам, отделявшим гору от остального города. Великий князь Ярополк вертел в руках короткий охотничий срез и хмурился. Стрела была слабая, доспех таким клювиком не пробьешь. Но разрубить незащищенную плоть запросто. Попади такая в шею, и человек истечет кровью за две дюжины ударов сердца. «Деревлянская работа», — заметил кто-то из оставшихся при князе гридней. «Мало мы их резали, поганых», — сказал другой. Дружинники тем временем искали стрелка. Прошерстили всех, кто оказался на торжке, особо человек 20, у которых нашлись при себе луки. К сожалению, стрел, подобных выпущенной в князя, ни у кого не обнаружилось. У большинства луки вообще оказались зачехлены, а тетивы — сняты. Деревлян среди задержанных было двое. Обычные лесовики, порядком перепуганные, за одного вступили соседи, мол, этот точно не стрелял. За второго — Славка. Лица стрелка он не видел, но заметил, что волосы у того темно-русые. А этот — рыжий. «Ушел злодей», — с разочарованием констатировал Артем. Задержанных отпустили, а князь с гридью отправились в церковь. Возблагодарить Бога за спасение князя и за все прочие милости.